Интерлюдия. Земля. Едва отойдя от стоянки гравитров, они увидели первый указатель. «А ты боялась, что не найдем», — сказал Кратов. Указатель гласил: «Единственный в галактике музей оружия. Непременно посетите, не пожалеете». А стрелочка предлагала следовать в глубину березовой рощи. На верхушке штока дремала ворона. «Я не хочу в музей оружия», — сказала Марси. «Почему?» — спросил Кратов рассеянно. «Я боюсь». «Глупости», — сказал он уверенно. «Призывы эти дурацкие», — ворчала Марси. «Разве можно в таком легкомысленном тоне приобщать к нашей страшненькой истории?» «Выходит, можно. Слава богу, обошлось без пиктограмм в доступной форме, воспроизводящих наиболее ударные эпизоды мировых войн. Наподобие тех, что мы с тобой видели перед музеем кулинарии, помнишь?» Марси фыркнула. «И мне интересно», — продолжал Кратов, «наша грешная цивилизация имеет такую бурную историю, что этим невольно хочется гордиться. Редко в каком уголке Вселенной воевали так много, охотно и умело, как у нас. Для ксеносоциологов эти музеи — настоящая Мекка. И для тех, кто безутешно скорбит о прошлом и бубнит о каком-то особом предназначении человечества. А что, он действительно единственный в галактике?» — усомнилась Марси. «Я бывал по меньшей мере в 5 музеях оружия. Да что говорить, когда только в Москве есть музей революции и музей войны». «И все же неспроста ты меня сюда тащишь», — сказала Марси. «Ты ничего и никогда не делаешь попусту. Сознайся. Ты и на Земле работаешь ксенологом? У тебя какое-то спецзадание?» «Конечно», — Кратов смущенно засмеялся. «И оно тебе известно. Я назначен лейб-мемуарщиком при Совете Тектонов, но музей оружия здесь ни при чем. Над ними нависало циклопическое мрачное сооружение из серых бетонных глыб, даже на расстоянии казавшихся шершавыми. На стыках между ними виднелись узкие щели-бойницы. Площадь перед музеем была вымощена брусчаткой». «Очень мне это знакомо», — подумал Кратов, сбавляя шаг. У него даже мурашки пробежали по коже от этого воспоминания, и сразу захотелось обратно. 10 с лишним лет назад я стоял на пороге точно такого же здания, в скафандре высшей защиты и с фагратором наперевес. Все происходило на сумасшедшей планете Уэркав, а здание я сам впоследствии назвал Дольменом. И с этого Дольмена начался мой первый контакт. На фоне древнего бетона Марси в ярко-желтой юбке и красном, замысловато увязанном вокруг плеч и талии платке взамен блузки, выглядела чужеродным тропическим цветком, в полную противоположность Кратову, по обыкновению своему, облаченному в темно-серые брюки и светло-серую безрукавку, и потому вполне гармонировавшему с общей мертвенной тусклостью архитектурного ансамбля. «Вот еще глупость», — сказала Марси обреченным голосом. «Можно было свободно подлететь на гравитре прямо сюда, к центральному входу». «Никак нельзя», — промолвил Кратов, не без усилия над собой пробуждаясь к реальности. «Отдельные экспонаты не удалось обезвредить, и есть опасения, что они сработают по летящей цели». «Правда?» Чистые зеленые глаза девушки округлились и засияли азартом. «Что же ты раньше мне не сказал?» Кратов принужденно засмеялся. Они протиснулись между раздвинутых бетонных створок, утыканных острыми шипами и охваченных стальными полосами, и очутились в сумрачном помещении, куда сквозь оконные щели едва проникали крохи дневного солнца, да еще чуточку перепадало от тысяч и тысяч раскиданных по нему освещенных витрин. «Представляю, каково тут по ночам», — сказала Марси, теснясь к Кратову. «Эти жуткие крепостные двери! Против кого навострены эти шипы? Против драконов, динозавров? Или против меня с тобой?» Недовольный голосок Марси многократно отразился в закоулках громадного пустого зала. Должно быть, и в самом деле они оказались единственными посетителями. «Наверное, были попытки завладеть, кое-какими раритетами», — осторожно предположил Кратов. «Не сейчас, разумеется, а много раньше. Ведь это старый музей. Одна архитектура чего стоит? Так строили защитные сооружения в эпоху ядерного противостояния. Не удивлюсь, если предки, не особо ломая голову, аккуратно откопали один из командных постов того времени и отдали под музей. Примерно так оно и есть». Услышали они надтреснутый, пресекающийся голос и заозирались, пытаясь обнаружить его источник. Смотритель музея был стар, как его экспонаты, и выглядел на все свои годы. Шаркая разношенными шлепанцами, он вывернул из заряда витрин и приблизился к ним. В неопрятном синем халате, согбенный, седой и лохматый, похожий на летописного волхва. Для полного сходства ему недоставало разве что корявой клюки да нахохленной совы на плече. Сморщенное, серое, как и сам бетон, лицо было наполовину скрыто архаическими стеклянными очками в роговой оправе. «Мое почтение», — растерянно сказал Кратов. Он не ожидал встретить в музее живого смотрителя. Марси молча сделала книксон. «Честь имею, Бекетов, профессор», — скороговоркой, как нечто не стоящее внимания, сказал старик. «Это наблюдательный бункер одного из испытательных полигонов. Когда вы подниметесь на третий этаж, то сможете представить, откуда и как велось наблюдение, и зачем именно оно велось». «А зачем?» — спросила Марси. «Значения не имеет. Отпустите постромки собственному воображению. Это могло быть любое оружие массового уничтожения». «Вы хотели сказать уничтожение массы?» — осторожно уточнила девушка. «Я хотел сказать то, что сказал», — сварливо ответил Бекетов и, нелюбезно повернувшись к ним сутулой спиной, сгинул за поворотом. «Странный какой!» — шепнула Марси. «Не он ли назначил тебе здесь рандеву?» «Кажется, профессор не нашел нас интересными собеседниками», — вполголоса проговорил Кратов. Пасмурная Марси, закусив губу, подошла к ближайшей витрине. Там на подстилке из желтого мха лежал каменный топор, а рядом расколотый человеческий череп. «Бедные обезьяны», — сказала девушка. «Зачем вы догадались, что убить сородича гораздо проще, чем пещерного медведя?» «Они-то не злоупотребляли своим открытием», — заверил Кратов. «У них ведь не было индустрии вооружений». Марси медленно брела мимо коряво обработанных дротиков с обожженными наконечниками, мимо рогатин и копий, почти неотличимых от обычного древесного сука, мимо всевозможных луков и стрел, франкских арбалетов и русских самострелов. «Это совсем не страшно», — сказала она, задержавшись возле громоздкой выше нее пищали. «Я думала, меня это потрясет». «Нас таким не проймешь», — согласился Кратов. «Этим оружием сейчас никого нельзя убить. В меня не раз втыкали стрелы и ножи. Каменные пули пробовали свалить, и пластиковые, впрочем, тоже. Но 10 минут, и даже следа на коже не остается». «Кто мог тыкать в тебя ножом?» — удивилась Марси. «Иногда в контакте встречаются очень раздражительные партнеры. Некоторые вообще предпочитают сначала выстрелить из-за угла, а уж после разбираться, хорошо это или плохо. Для ксенолога подобное поведение собеседника – не основание к ретираде». «По-моему, здесь просто скучно», – сказала Марси. «Аркебузы, мушкеты, пистолеты. Однообразно». «Восходящая последовательность», – промолвил Кратов. «Я все пытаюсь уловить момент, когда впервые произошла специализация и было создано орудие для охоты исключительно на человека. Копья и стрелы изначально были уготованы диким зверям, и только попутно человеку. Но этот бесконечный ряд экспонатов завершается там, он указал, в мерцающую тысячами огней глубину зала, средствами убийства». «Зачем тебе это, Кратов? Это же прошлое, а мы с тобой живем в настоящем». «Я жду. Появится ли самый главный экспонат?» «Этот?» Марси кивнула на серо-стальной, жирно поблескивавший револьвер «Магнум» калибра 11,8. «Игрушка», — пренебрежительно усмехнулся Кратов. Мы с тобой не дошли даже до боевых лазеров первого поколения, дедушек моего фагратора. Что такое фагратор? Впрочем, не хочу знать. А когда дойдем до лазеров, можно будет покинуть этот склеп? Есть еще пушки, ракеты, танки. Марси резко повернулась и быстро, почти бегом, устремилась к противоположному ряду витрин. «Я одолела 500 лет», — объявила она звонко. «Как можно убить такой штукой? Уронить противнику на голову с большой высоты?» «Почти угадали», — скрипуче сказал Бекетов, возникая словно по мановению волшебной палочки. Марси едва не подпрыгнула от неожиданности. Ее бросали с самолета, она ударялась о землю, срабатывал вышибной заряд. Вокруг распространялось легкое облачко аэрозоли, а затем оно вспыхивало, и все обращалось в огненный смерч. «Вакуумная бомба», — прочла Марси. «Впервые применена во Вьетнаме в 1969 году», — прокомментировал старик. «Прототип нерадиологического оружия массового уничтожения». «А с кем воевали вьетнамцы?» — спросила Марси задиристо. «Уж не с вами ли, русскими?» «Не с нами», — сказал Кратов. «С вами, а после с северными американцами. С нами воевали немцы, а мы с афганцами». «Бывало и не столь эффектно», — продолжал Бекетов с воодушевлением. «Никаких вспышек, негромкий хлопок, будто лопнул надувной шарик, а потом тишина. И люди, словно натолкнувшись на невидимую стену, так же тихо падают, не успев даже донести рук до лица, и обращаются в остекленелые манекены, которые очень удобно дробить тяжелым катком». «Дыхание фараона», — продолжала читать Марси, упорно не глядя в сторону профессора. «Одна из наиболее удачных попыток Исламского военного союза создать абсолютное экологически чистое оружие». А вот еще занятная вещица, едва коснувшись тверди, она вдруг начинала гудеть и мелко трястись, и всему, что ее окружает, передается эта дрожь. Она проникает под любую броню, под самые толстые стены, под кожу, до самых глубин молекулярного строения вещества, рвет субатомные связи. Материя рушится внутрь себя, обращается в бурлящее озеро грязи. Дома, деревья, люди... «Кратов, иди ко мне!» — воскликнула Марси плачущим голосом. Тот послушно подошел и взял ее за руку. Холодные пальцы девушки слегка дрожали. «Ты хочешь уйти?» — спросил он негромко. Марси упрямо мотнула головой. «Как насчет того, чтобы подняться наверх?» — осведомился Бекетов. «Там нет никаких экспонатов. Обыкновенная картинная галерея. Одни только лица. Спокойные, зачастую добрые, отмеченные печатью мудрости. Под каждым портретом число из 6, 7, 8 цифр». «Кто они?» – спросил Кратов. «Выдающиеся убийцы», – провозгласил профессор, воздев палец. «А числа – их личный счет. Там нет никого, кто разменивался бы на мелочь. Джек-потрошитель не попал даже в кандидаты, а ведь он держал в страхе весь цивилизованный мир. Чингисхан со своими жалкими тысячами притулился с краешку, как дилетант». «Я, кажется, понимаю», — сказала девушка, повиснув на кратовском плече. «Но ведь эти люди не убивали сами. Какой же у них мог быть личный счет? А что преступнее, убивать самому или создать механизм для убийства и передать его в руки палачам?» Непонятно отчего вдруг ожесточился Бекетов. «В чем разница между ядерной бомбой и социальным экспериментом, если то и другое нацелено на истребление? Между прочим, второе показало себя более эффективным средством. Атомные бомбы 1945 года уничтожили сотни тысяч. Построение социализма в отдельно взятой стране свело в могилу десятки миллионов. Параноики без всяких признаков психического расстройства предпочитали убивать своих. Свои всегда ближе и доступнее. Подниметесь?» «Я не хочу», — упрямо сказала Марси. «Вы не хотите», — пробормотал старик. «Вы все не хотите. Музей пуст. Неужто вы так возлюбили беззаботное веселье, что готовы забыть собственное прошлое?» «Зачем оно мне сейчас?» — закричала Марси. «Мне 20 лет. Я молода. Я хочу света, любви, счастья. Почему я должна бродить в этом могильнике, дышать его смрадом? Да кто вам сказал, что больше не будет социальных экспериментов? А если и будут, мы же стали другими. Нам никогда не пригодится никакое оружие, и не нужно тыкать нас лицом в разверстые гробы, чтобы доказать, как нехорошо убивать людей. Я сама знаю это лучше всех в мире». Марси выбежала на середину зала, сложила ладошки рупором и громко по складам выкрикнула в гулкую пустоту: «Убивать нехорошо!» Эхо с готовностью повторило каждый звук, возвращая его полной уже невнятицей. «Не надо шуметь», — сказал Бекетов раздраженно. Он снял очки и неспешно протер их полой халата. «Здесь музей, не будите лихо». «Что ты молчишь, Кратов?» — возмутилась Марси. «Скажи, что я права». «Он правильно молчит», — проворчал Бекетов. «Он старше, он знает». «Что? Что он знает?» «Ничего еще не кончено. История недописана, и она не дает никаких гарантий». «Я молчу не поэтому», — наконец сказал Кратов. «Я просто никогда не думал над этим». «Как можно не думать о собственном прошлом?» — изумился профессор. «Чем же тогда заняты ваши мозги? Или они всего лишь переваривают ту жвачку, что подбрасывает им настоящее?» «Они заняты иным. По-моему, общество, живущее прошлым, не имеет будущего». «Я не знаю такого афоризма, но мир, лишенный памяти, становится безумным». «Это правда», — согласился Кратов. «Однажды я видел такой мир». «Так вы не здешний», — догадался старик, изучая его блеклыми, слезящимися глазенками. «Теперь мне все ясно». «Что вам ясно?» — подобрался Кратов. «Вы думаете, мы все настолько оторвались от нашей планеты, что нам стало безразлично все, что с ней происходит? Это неправда. Мы без Земли никто. Мы ушли в галактику не за тем, чтобы удовлетворять собственный праздный интерес. Мы служим Земле, как умеем». «Сейчас вы скажете, что вы двери Земли, открытые во Вселенную», — фыркнул Бекетов. «И скажу. Я уже слышал этот довод и не собираюсь его опровергать. И вообще мне скучно с вами дискутировать. Мы не поймем друг друга. Если я заявлю вам, что никогда история Земли не творилась в небесных сферах, как бы это ни утверждалось всеми священными писаниями, вы все едино мне не поверите. В чем, собственно, вы видите вашу заслугу перед человечеством? В том, что оно получает все новые и новые игрушки из магазина?» «Что такое магазин?» — ревниво спросила девушка. «Но лишь несмышленое дитя находит удовольствие в пестро раскрашенных цацках. В лучшем случае они развивают его воображение. В худшем ему есть на чем выместить избыток эмоций, есть что сгрызть или сломать. Но человечество давно вышло из младенческого возраста, и не надо сопоставлять его со всякими нелюдями. Астрономически они могут быть сколько угодно старше, и это ни о чем не свидетельствует. У них своя дорога, у нас своя. История Земли пишется здесь, только здесь». Бекетов слабо притопнул ногой в спадающем шлепанце. «И никто не докажет мне, что впереди нас не ждут новые тираны, новые потрясения и человеческие гекатомбы». «Что же до библейских заповедей?» Он сморщился еще сильнее и тоненько пропищал. «Убивать нехорошо. Так мы повторяем их, как заклинание, вот уже несколько тысяч лет. И все убиваем, убиваем, убиваем». «Люди уже не воюют между собой», — сказал Кратов. «Они просто растерялись. Им пока нечего делить. Это скоро пройдет». «Так эти бронированные двери, непробиваемые стены», — сказала Марси. «Наверное, все же это не совсем музей». «Арсенал?» — усмехнулся Бекетов. «Отчасти. Потому и стены, чтобы никому в голову не взбрела такая мысль. Но если дойдет до дела, никакой бетон не поможет». Он обратился к сумрачному Кратову. «А теперь возражайте». «Но вы тоже не услышите моих аргументов», — сказал тот. «Разумеется, не услышу. Мы живем в разных временах, и настоящее — лишь их пересечение. Поэтому идите своей дорогой, а я останусь здесь. Но когда выяснится, что ваша дорога ведет в тупик, не говорите, что не видели указателей». Бекетов совершил чопорный поклон и удалился в проход между витринами. «Ты доволен?» — спросила Марси с иронией. «Я в восторге», — буркнул Кратов. «Тогда пойдем отсюда». «Хорошо», — сказал Кратов, помедлив. «Пойдем». Держась за руки, словно боясь потерять друг дружку в полумраке, они двинулись к выходу, но не успели и потому вынуждены были посторониться, уступая дорогу. В музей с шумом и гомоном вливались люди. Взрослых было немного, они лишь сопровождали пеструю, разноголосую ораву ребятишек 10-12 лет, моментально заполнившую все пространство музея. Тишины как не бывало. Кратова несколько раз без особых церемоний чувствительно пихнули острыми локтями. Он подвинулся, освобождая доступ к каменному топору. «У-у, какая дубина! У меня есть такое, он водой пуляет. Я его киселем зарядил, а он в меня как фыркнет. Мне бы такую арбу, арке, зубу. Я бы все яблоки с верхушек посшибал. Они там краснущие, никак не достать, только с гравитра. А мама Гера не разрешает». Некоторое время Кратов и Марси молча топали по брусчатке. Навстречу им шли новые и новые экскурсанты, по большей части дети. Воздух насытился мелкой дождевой пылью и скатившихся над музеем насупленных туч. «Видишь, никто не собирается забывать прошлое», — нарушило молчание Марси. «Профессор Бекетов, наверное, готов перекреститься», — усмехнулся Кратов. «Впрочем, я тоже. Я видел, что случается, когда старательно забывают прошлое». «Тот мир, о котором ты упоминал?» «Да, этот музей, он напомнил мне о нем». «Почему ты не стал спорить с Бекетовым? Помнится, перед Резником ты никогда не пасовал». «Это далеко не Резник, и у меня не было никаких аргументов». Кратов вдруг разозлился. «Но почему я вообще должен постоянно с кем-то спорить? Я устал спорить. Я хочу жить, работать и отдыхать. Я прилетел домой, я дома, а на меня все смотрят, как на чудище морское, и лезут, лезут со своими паршивыми дискуссиями». «Ну, я-то лезу совсем с другим», — кротко заметила Марси. «Теперь мне понятно, почему звездоходы не любят бывать на Земле», — продолжал кипятиться Кратов. «Им здесь житья нет от всех этих Резников, Бекетовых, всяких там Анастасьевых». «Господин Анастасьев, как мне кажется, просто метарасист», — сказала Марси. «Резник же обычный фрондер». «А профессор Бекетов — смотритель арсенала, панически напуганный перспективой его расконсервации. И все в один голос против галактики. Не странно ли?» «Не странно. Я тоже против галактики. С какой стати я должна делить с нею тебя? Будь она женщиной, мы могли бы еще как-то договориться». «И вообще он прав», — сказал Кратов ожесточенно. «История Земли действительно пишется здесь. Но штука в том, что мы-то хотим писать историю мироздания, а нас постоянно укоряют за то, что мы учим непонятные для всех буквы». «Но ты нашел самый главный экспонат?» – спросила Марси. «Нет. Отчего-то его не включили в экспозицию. Хотя он по праву мог бы стоять первым в ряду». «Что же за оружие?» Кратов вытянул перед собой руку и пошевелил растопыренными пальцами. «Отсюда все и пошло», — сказал он. «Да чего банально», — возмутилась Марси. «Чем провинилась рука? Она только и занята была, что строила, лепила, рисовала. Но всегда при ней находилась голова, которая приспосабливала дело рук для убийства. Почему так происходит?» «Это же прошлое», — передернула плечиками Марси. «Зачем думать об этом сейчас?» «Теперь я не убежден, что прошлое так уж бесповоротно покинуло нас», — мрачно сказал Кратов. «Все время долетает эхо». Марси вдруг тоненько пискнула, вцепилась Кратову в руку и сделала такое движение, словно хотела спрятаться за него. Глаза ее округлились. «Ты что?» — спросил Кратов благодушно. «Там, на стоянке», — прошептала девушка. Кратов обнял ее за плечи и поцеловал в золотистый хохолок на макушке. «Иди в наш гравитор», — сказал он ласково и в то же время непривычно твердо. «Иди туда и жди меня. И ничего не бойся. Это моя работа», — упредил он ее вопросы. Марси сомнамбулической походкой, изредка оглядываясь и спотыкаясь, покорно пошла к стоянке. Странное существо, похожее сразу и на человека, и на гигантское вздыбленное насекомое, в валом хитиновом панцире проводило ее взглядом круглых лиловых глаз. Оно сидело в кабине обычного земного гравитра, распахнув дверцу и высунув наружу длинные конечности, закованные в некое подобие рыцарских лат. «Я пришел», — сказал чужак на астролинге, самым распространенным из галактических языков.